Глава 15. «Вы должно быть Эо Бени Фациенда», — Матвей произнес последнее слово по слогам. «Да, присаживайтесь. Вас трудно узнать. На фото вы выглядите по-другому». Выражение лица девушки было серьезным. «Вот», — решил сменить образ. Матвей провел ладонью по волосам. «Меня зовут Диана». «Очень приятно. Мое имя вам уже известно. Кстати, вы тоже не похожи на хомячка. Разве что совсем немного». Диана вынужденно улыбнулась. Матвей оглядел собеседницу. Это была стройная девушка, на вид лет 25. Перед ней на столике стоял бумажный стакан, с угла которого свисал ярлычок чайного пакетика. На спинке стула, помимо куртки, висел чехол с ковриком для йоги. Лицо девушки выражало смесь любопытства и тревоги. «Диана, спасибо, что согласились на встречу». Матвей поставил поднос и сел на пластиковое кресло. «С чего бы начать? Рассказать вам все по порядку?» «Да, пожалуйста. Я хочу знать все». Матвей во всех подробностях пересказал события прошедшего утра. Диана внимательно слушала и задавала уточняющие вопросы. По ходу повествования на лице девушки отражалась целая палитра эмоций. От страха и недоверия до сочувствия и праведного гнева. К тому времени, когда рассказ подошел к концу, молодой человек успел прикончить гречку и уже доедал блин с капустой. «И вот, теперь я здесь». Матвей наколол последний кусок блина на вилку. «Надеюсь, за мной не следят. Иначе я бы вас сильно подставил». «О, не беспокойтесь», — отмахнулась девушка. «Я знаю, что рискую. То, что творят эти... существа, нужно остановить. Мне стыдно в этом признаться, но я была частью их комьюнити». Молодой человек поперхнулся и машинально посмотрел в глаза собеседницы. Только сейчас Матвей заметил, что глаза девушки зеленые, как, впрочем, и у него самого. Диана прочитала мимолетный испуг на его лице. «Нет-нет, конечно, в меня никто не подселялся. Так далеко я не зашла. До сегодняшнего дня я даже не знала, вернее, не была уверена, что такое возможно». «Это радует. Расскажи, как ты попала в это комьюнити?» Матвей сам не заметил, как перешел на «ты». Девушку это нисколько не смутило. Она сделала глоток уже остывшего чая. «Несколько лет назад меня привел туда мой родной отец. Сам он уже давно состоит в клубе. Мой отец крупный предприниматель. В 90-е годы отец попал в нужную струю, обзавелся связями в американском посольстве и очень быстро разбогател. Так он сам об этом рассказывает». «Я понял. О семье достаточно. Пожалуйста, переходите к главному. Думаю, нам лучше тут не рассиживаться». Матвей допил свой клюквенный морс. «Хорошо. Это закрытый клуб для, что называется, избранных. Молум, так комьюнити называется среди своих, с улицы туда не попасть. В клубе состоят очень влиятельные люди или те, кто станет влиятельными в будущем». «Понятно. Сливки общества и их отпрыски». В голосе Матвея звучал сарказм. «Можно сказать и так». Девушка вздохнула и посмотрела на ногти. «Отец хотел, чтобы я познакомилась с нужными людьми. Для этого он и привел меня в Мулум. Я прошла ритуал посвящения только на первую ступень. Это самый начальный уровень. К серьезным делам на этом этапе не привлекают». «Как много этих ступеней?» «Мне это неизвестно. Вообще в Мулуме принято все друг от друга скрывать. Знаю, что отец находится на третьей ступени. Хотя слухи, что ритуалы посвящения на каждую следующую ступень все более экстравагантные». «Представляю». Матвей невесело усмехнулся. «Я не смогла общаться с этими людьми. Наверное, дед с бабушкой дали мне слишком хорошее воспитание. В общем, чем больше я узнавала о том, чем занимается Мулум и как отдыхают его члены, тем меньше мне хотелось посещать их так называемые собрания». «Постой, постой!» Матвей нахмурил брови. «Собрания? Где они проходят?» «Вообще-то в разных местах. Иногда в загородном особняке или в ресторане. Но есть одно место на Гороховой, во дворе. Там собрания проходят чаще всего. В этом же месте я проходила ритуал посвящения на первую ступень». «Мне нужен точный адрес». «Зачем? Ты же не собираешься туда идти?» Глаза Дианы на секунду расширились. Матвей не знал, что ответить. Подождав немного, девушка отвела взгляд. «Знаешь, Матвей, а ведь я узнала того черноглазого, чье фото ты мне прислал. Я видела его несколько раз там, на Гороховой. Только он был в солнечных очках. Кроме него в очках были и другие люди. У них всегда был очень занятой вид. Они вечно куда-то спешили. Теперь ты знаешь, почему они носят очки. Да, теперь я очень боюсь этого комьюнити. Диана наклонилась вперед и перешла на полушепот. Я хочу еще кое-что тебе рассказать, Матвей. Иногда, когда отец бывает в невминозе от алкашки и наркоты, он плетет странную чушь. После твоего рассказа я уже не думаю, что это пьяный бред. Продолжай. Интонация Дианы вынудила Матвея поежиться. Отец говорил, что видел чудовищ, которые якобы живут в тайных катакомбах под городом. А еще он говорил, что скоро эти чудовища будут править всеми людьми. При этом мы, члены Мулума, будем надсмотрщиками над рабами. Диана прикусила губу и огляделась по сторонам. Затем продолжила. Еще он говорил про какого-то Элихка. Я уже слышал это имя от покойного Зигмунда. Он говорил, что этот Элихк найдет меня. По губам Матвея пробежала нервная улыбка. Элихк у них главный. И это прозвучит странно, но... Элихк — дракон.